Глава 18. Автобус заскрежетал всеми своими запчастями и начал притормаживать. Я открыл глаза, присмотрелся. Сквозь пыльное стекло в летних сумерках виднелась проселочная дорога. Мы уже завернули с трассы в поселок и теперь катили по пыльному тракту к знакомой остановке. Через 10 минут я покинул душный салон и зашагал по знакомой дороге. По пути ко мне никто не приставал, хотя местные и поглядывали в мою сторону с некоторым любопытством. Я делал вид, что не замечаю посторонних взглядов, чтобы не зацепиться языками. Обогнав поредевшую толпу, быстрым шагом двинул в сторону дома Анны Сергеевны. Дошел я быстро. Судя по звукам, которые хорошо слышно вечером в деревне, народ подтягивался с работы и начинал заниматься домашними делами. Звенели колодезные цепи, требовательно гоготали гуси, требуя свою порцию, возмущались петухи. Во дворе у соседки никого не было, но с заднего двора раздавался звонкий голосок Манюни, которая что-то рассказывала бабушке. «Черт, я совсем забыл, что обещал девчонке привезти подарок!» «И что теперь делать? С пустыми руками в гости ходить не принято. Возвращаться на остановку к местному сельпо — терять время. А его, ой, как мало оставалось до утра. Ладно, разберемся». Я решительно толкнул калитку и хотел уже покричать хозяйку, когда что-то привлекло мое внимание. «А ведь напротив дом архивариуса», — мелькнула мысль. Я неторопливо обернулся, с притворной линцой оглядел улицу, но ничего странного не заметил. Постоял, вглядываясь в сумерки. Вроде все тихо. Даже глазастая соседка отсутствовала на своем наблюдательном посту. Видать, тоже на огороде копошится. «Алексей?» — с сомнением окликнул меня чей-то женский голос. Я резко глянул по сторонам и только после этого сообразил, что звали меня со двора. «Да, Анна Сергеевна, он самый. Добрый вечер. Можно зайти?» «Проходи, конечно. Какими судьбами?» «Случилось что?» Хозяйка поставила пустое ведро, торопливо вытерла руки о полотенце, заткнутое за пояс, и пошла ко мне навстречу. «Все в порядке, Анна Сергеевна, я ненадолго». Аккуратно прикрывая за собой калитку, успокоил я женщину. «Ну, пойдем тогда в дом, что ли?» — пригласила соседка. «Давайте я вам лучше помогу. Вы огород поливаете?» — поинтересовался я. — Почему бы не помочь хорошим людям, да и разомнусь заодно? Отчего-то в этот раз после подземелья я все никак не мог нарадоваться открытому пространству и воздуху. Хотя клаустрофобии вроде не страдал. Может, слишком долго в этот раз там находился? — Спасибо, Алеша. Помощь нам с Манюней не помешает. Ну, тогда бери ведро и пойдем к колодцу. — Это... — Да, колодец за сараем, — кивнула Анна Сергеевна. — Ступай к нему, мне в дом надо. Там Маня на огороде тоже поливает. Тепло улыбнулась хозяйка, поднимаясь на крыльцо. — Принято. Я коротко кивнул, подхватил тару и двинулся в сторону колодца. Возле него обнаружил еще пару ведер, быстренько все наполнил, подхватил два и потопал на огород. — Леша! Леша! Раздался радостный вопль, от которого у меня зазвенело в ушах. Пришлось освобождать руки, садиться на корточки и обниматься. Обнимашки я терпел недолго, подхватил девчонку, поднялся и подкинул ее вверх. Заливистый смех превратился в визг чистейшей радости, и я продолжил подбрасывать Манюню вверх. «Еще! Еще!» — верещала малышка, взлетая над моей головой. За этим занятием нас и застала Анна Сергеевна. «Манюня, Леша по делу приехал, а ты его заиграла». Укоризненно покачала головой бабушка, но я прекрасно видел, что женщина не сердится. Я поставил девчушку на землю, Маня обхватила мою ногу, задрала голову и выпалила. «А чего ты мне привез?» «Маша!» — воскликнула Анна Сергеевна. «Как не стыдно!» «Прости, Манюнь, я не знал, что сегодня у вас окажусь. Пустой приехал». Я покаянно развел руками. «Но в следующий раз обещаю, такого не повторится». «Ну ладно», — огорченно протянул ребенок, но тут же переключился на бабушку. «Бабуль, я цветочки полью?» «Поливай, только сверху не лей, под корешочки водичку подливай, хорошо?» «Хорошо». «А мне куда?» — поинтересовался я, провожая взглядом маленькую ягозу. «А тебе никуда. Вот, держи». Анна Сергеевна протянула ладонь, на которой лежали брелоки. «Ты ведь за этим?» «За этим, но сначала полив огорода». Я подхватил ведра. «Куда идти? Кого мочить?» — шутливо уточнил. «Это не обязательно, Алеша. Мы сами справляемся». Хозяйка попыталась сопротивляться моему напору, но я молча пошел по протоптанной тропинке туда, где стояла большая зеленая лейка и лежал ковшик. «Ну хорошо, спасибо». Тихо вздохнула женщина и пошла за мной. «Сюда, к огурчикам. Ковшичком в каждую луночку. Справишься?» «Справлюсь», — ответил я и принялся аккуратно поливать. Честно говоря, огородные работы терпеть не мог с детства. Одно время отцу на работе выделили участок, и все лето мы всей семьей проводили там. С тех пор ненавижу колорадского жука, неубиваемую тварь, картошку, ни сажать, ни копать и прочие растительные радости, кроме отдыха на природе под шашлычок, коньячок, костерок и гитару с задушевными песнями. Ну и утреннюю зорьку отстоять, это святое. К собственному удивлению, работалось легко и даже с удовольствием. Соскучился, что ли, по физическому труду? Какое-то время мы молчали, а потом я решил вернуться к тому нашему первому разговору, когда не стал слушать соседку архивариуса, отмахнулся от ее мыслей. «А скажите, Анна Сергеевна, вы второй герб признали? Чей он?» «Герб? Какой герб?» Рассеянно откликнулась женщина, озабоченно разглядывая огуречные листы. «Ну, что на брелке? На одном имперский, а на втором...» «Вы тогда хотели сказать, а я, болван, не дослушал. Вот понадобилось, пришлось ехать, чтобы узнать». «А, ты про эти?» — хозяйка грустно вздохнула. «Значит, и ты влез на поиски клада». «Не по своей воле», — кивнул я. «Мне оно нафиг не надо. Извините, ну, пришлось». «Так что за герб?» «Так князей Юсуповых, чей же еще?» «Отказался бы ты, Алеша, от этой авантюры». Снова тяжкий вздох. «Вон, гляди, что с Федором Васильевичем-то стало. Не к добру это, в старых тайнах копаться. Не к добру». «Ну вот и справились. Спасибо тебе. Хороший ты парень, Алеша. И Маню не нравишься. А дети, они, знаешь, чистые души. Как животные. Добрых людей с первого взгляда определяют». Анна Сергеевна сунула руку в карман, достала ключи и снова протянула мне. Я сгреб их с узкой женской ладони и стоял, не зная, что делать дальше. Вроде и уйти сразу совесть не позволяет, а вроде и разговор сегодня не клеился. Хозяйка в своих мыслях и заботах, вон уже на внучку поглядывает, видно, пора ужинать, купать и спать укладывать. А тут я весь такой красивый и жаждущий общения. «Анна Сергеевна, а почему вы про хороших людей заговорили? Приходил кто?» «Кто только не приходил, Алешенька. Да всех спровадила». Женщина улыбнулась, погладила меня по плечу. «Пойдем в беседку. Компотом напою да пирогами угощу». «Спасибо, пойду я». Но попытка отказаться провалилась. «Без разговоров. Руки мыть и за стол». «Манюня! Проводи Алешу к рукомойнику и за стол». «Хорошо, бабуля!» Непонятно откуда раздался возглас. Мы с мелкой взялись за руки и пошли умываться. Анна загрохотала ведрами, убирая их в сарайку, а мы с Маней привели себя в порядок и пошли расставлять посуду. Маша хозяйничала и командовала. Я помогал. Ужинали мы в молчании. Я угостился свежим домашним компотом, пирожками с капустой, картошкой и печенью. Уточнил, в какой стороне искать шоферов, которые мотаются в город, и хотел попрощаться, когда Анна Сергеевна заговорила. «Все равно ж полезешь, да?» «Так не по своей воле. Пришлось», — развел я руками. «Так вот, Алеша, брелки никому не отдавай. Говорил Федор Васильевич, что они вроде как ключи сами по себе, не просто украшения. От чего, от каких дверей, не спрашивай, не знаю. Я его рассказы как сказку слушала, местную, колоритную. И ему говорила, нет никаких сокровищ, вывезли все давным-давно, да припрятали по музеям и запасникам. Только он не слушал, свою линию гнул. Упрямый был. И улыбнулась грустно. Глаза затуманились. Сказка правда оказывается, Анна Сергеевна. К сожалению, придется в ней до конца разбираться, чтобы у сказки счастливый конец был. Знать бы где, соломки по себе стелили. Ты будь осторожен, Алеша. У соседского дома все время кто-то чужой крутится. В основном парни молодые, не наши. А однажды девушка приезжала. Городская, красивая. «Как выглядела, помните?» Встрепенулся я. «Не разглядела. Платок на ней был, очки темные, рубашка да брюки летние. Обычная». «Вы сказали красивая. Значит, лицо разглядели?» «Да нет, Алешенька. Статная она, гордо себя держит. Так ходят только женщины, знающие себе цену, красивые и уверенные в себе. Такие в нашей деревушке редкие гости». Сердце как-то странно громыхнуло. Перед глазами отчего-то встал образ Нины в купальнике, когда Игорек с товарищами пытались со мной драку спровоцировать. Статная, гордая, красивая и цену себе знает. Из всех девушек и женщин, прямо или косвенно замешанных в истории, только она и подходила под такое сомнительное описание. «Ладно, Анна Сергеевна, пойду я. Спасибо за ужин, вкусно было». Поднимаясь за стола, поблагодарил я. «Оставайся. Куда ты на ночь?» — предложила хозяйка. «С утра дел много. Вставать рано». «Ну, подожди. Соберу тебе», — засуетилась женщина. «Да не надо. Что вы?» «Надо, надо. Я много напекла. Куда нам с Манюней столько? Ты вот что. Через 3 дня хоронить будем. Если сможешь, приезжай, Алеша». Упаковывая пироги, тихо произнесла Анна Сергеевна. «Постараюсь», — кивнул я, принимая сверток. «Спасибо вам за все. До свидания». «Ступай с Богом, Алеша. Береги себя». К моему удивлению, женщина перекрестила меня и махнула рукой, прощаясь. «Все, ступай. Ступай, пока Маня не видит. Григорий Иванович, спроси, он в город чаще других мотается. Подвезет и без пива». «Хорошо, спасибо». Еще раз поблагодарил я и покинул гостеприимный двор. До полей я добрался достаточно быстро. Нашел мужичка, которого посоветовала Анна Сергеевна. Договорился быстро, но пришлось подождать, когда дойдет его очередь. Успел даже вздремнуть, пока ждал. В город добрался по темноте, но умудрился успеть до закрытия общежития. К моей радости, Женька в кои-то веки оказался на месте. «Ого, какие люди и без охраны!» — пошутил я, открыв двери. «И тебе того же, по тому же месту!» — отозвался друг, отрываясь от какой-то книги. «Что читаешь?» «Да вот, детектив достал». Жека заложил пальцем страницу, зевнул и поинтересовался. «А ты где пропал? На работу не вышел, в общаге не появляешься?» «Я-то появляюсь, это мы с тобой не пересекаемся», — хмыкнул я, кинул сверток с пирогами на стол и рухнул на постель. «Что это у тебя?» — товарищ потянул носом. «Пирожки?» «Ага, они самые». «Угощайся», — зевнул я, моргнул и заставил себя подняться. «Слушай, Жека, не в службу, а в дружбу. Сваргань кофею, а? Я пока в душ метнусь». «Так горячей опять нет?» — откладывая книгу, проинформировал друг. «Нам не привыкать, холодный помоюсь. Сделаешь?» «А кофе есть?» «Был где-то». Я пошарился в своей тумбочке, вытащил жестяную банку, открыл, принюхался. «Не арабика, конечно, но на безрыбье и слона из мухи сделаешь. На, держи, на донышке, нам хватит». «Сахар есть, живем!» Радостно откликнулся Женька, распотрошил сверток, стянул пирожок, впился в него зубами и потопал на выход. «А кружки? А сахар?» «Я чайник принесу», — пробубнил товарищ с набитым ртом. «Не забудь на место вернуть». «Не забуду. Я быстро. Одна нога тут?» пропадая за дверью, ответил Жека. «А другую оторвали», — хмыкнул я вслед, схватил полотенце, мыльно-рыльное и потопал вниз в душевые. Когда я вернулся, Женька уже накрыл поляну. Кофе, пирожки, огурец с помидором и даже две сосиски где-то раздобыл. «Ого, что за пир? Откуда добро?» «А, Вовану кто-то передачку притарабанил от предков». «Слушай, а вкусные пирожки? Не хуже, чем у Дульсинеи. Где купил?» «Тетка в дорогу дала», — машинально ответил я и поморщился. «Что-то много лишнего стал я болтать». «Тетка, это хорошо», — жмурясь от удовольствия протянул друг. Но Женька не обратил внимания на мои слова, продолжая с аппетитом жевать. Я кинул вещи на кровать и присоединился. В животе внезапно проснулись голодные жабы. Уложив сосиску на пирожок, удовлетворенно оглядев бутерброд, я подхватил свою кружку и уселся на кровать. Однако, как меняются привычки с возрастом. Там, в своем времени, я давно уже не позволял себе есть в кровати. Постель для удовольствия, стол для еды. «Жека», сделав глоток кофе, начал я. «А ты ничего не заметил?» «Что?» — товарищ недоуменно глянул на меня. «Ну, нашу комнату, кажись, снова обыскивали. Я ждал, что Женька удивится или еще как-то отреагирует, но друг почему-то промолчал. Что скажешь?» «Ну...» — промолчал друг, громко хрустнув огурцом. «Будешь?» «Давай». Я взял протянутую половинку и с удовольствием откусил. «Бардак мы прибрали, вещи вроде на местах, но у меня кое-что пропало». «Что?» «Черт, почему мне кажется, что Женька ведет себя неестественно? Паранойя развелась? Или я теперь всех буду подозревать?» «Да так, бумага одна. Не видел?» «Кого?» «Ну, бумагу». «Не, не видел». Женька допил кофе, бухнул кружкой об стол, поднялся. «Слушай, спать хочу. Завтра на работу. Тебя, кстати, ждать или ты в загуле?» «В отгуле», — чуть не выругался я. Не нравилось мне его поведение. Ох, как не нравилось. «Жека, скажи честно, ты ничего у меня не брал?» Пристально глядя на товарища, напрямую спросил я. «Лех, ты чё? Ты меня чё, вором обозвал, что ли? Ты офигел?» Неожиданно взбеленился Женька. «Да угомонись ты!» — поморщился я. «Ты чё в бутылку лезешь? Никто тебя вором не называл. Ну, увидел, поднял, положил в другое место. Всякое бывает. После обыска тут такой бардак был, что черти не разберут. Старая такая бумажка со схемами». Я продолжал смотреть на Жеку, стараясь поймать любые эмоции. Женька скрипнул зубами, но вдруг криво улыбнулся и выдал. «Не ожидал от тебя, Леха. Не брал я ничего?» «Ну, не брал и не брал. Будем искать». Одним глотком я допил свой кофе, поставил кружку на стол и поднялся. «Ладно, завтра вставать рано, а мне еще собраться надо. Ты сегодня дома ночуешь или опять на гульке?» «Дома», — напряженно глядя на меня, буркнул Женька. «Ты серьезно думаешь, что я мог взять что-то твое? Без спроса?» «Жек, проехали», — отмахнулся я. «Ведет он себя, конечно, странно, но я бы на его месте тоже взбесился при любом намеке на воровство в мой адрес. С другой стороны, если не брал, чего так кипятиться? Может, что-то знает, но боится признаться, потому и ведет себя так странно?» «Ладно, разберусь». «Проехали». «Сначала обвиняет непонятно в чем, потом проехали», — буркнул Женька. Завалился на кровать, отвернулся к стенке и затих. Похоже, я угадал. Что-то знает и молчит. Вернусь, обязательно поговорю, выпытаю правду. А сейчас пусть думают, что я поверил. Быстро собрав все необходимые вещи, завернул остатки пирожков, сунул туда же в рюкзак, бросил его у дверей. Когда обернулся, поймал задумчивый взгляд друга. «Ты чего так смотришь, Жека?» «Да так, ничего». Товарищ заколебался, но мысль свою не продолжил. Просто поинтересовался. «А ты куда собрался? В поход, что ли?» «В поход?» — коротко ответил я, показывая, что разговаривать на эту тему не желаю. «Ну, в поход так в поход». Женька понял все правильно. «Что начальству-то сказать?» «А кто у нас вместо Кузьмича?» «Да какой-то хмырь не из наших. То ли тренер по парусному, то ли помощник тренера. Временный, я и запоминать не стал». «Ну, скажешь, заболел, через 2 дня выйду». «Будешь должен». «Само собой». «Любую смену», — закинул удочку Женька. «Договорились». «Ладно, я спать. Спокойной». «И тебе. 5 минут, и я тоже спать». Откликнулся я, размышляя, писать или нет записку на всякий пожарный случай. «Если написать, то где оставить, чтобы никто не нашел раньше времени?» Я покосился на расслабленную спину друга и покачал головой. «В комнате оставлять не вариант». Женька ничего не спросил про сборы, но моими ответами явно недоволен. «Еще бы. Раньше у нас друг от друга не было никаких секретов. Значит, надо спрятать так, чтобы в случае чего записку нашли, но не сразу». Я прикидывал варианты, одновременно сочиняя короткое письмо. Поставив последнюю точку, я, наконец, понял, куда деть записку. Осталось отыскать конверт среди ночи, и дело будет сделано. К моему удивлению, в тумбочке студента нашелся пожелтевший, слегка потрепанный, но чистый конверт. Я черкнул на нем адрес общежития, номер комнаты, свою фамилию, сунул письмо, заклеил и положил на тумбочку. Завел будильник и с чувством выполненного долга завалился спать. Засыпая, подумал о Лене. Удалось ли ей выполнить все мои просьбы? На грани сна и реальности девушка мне улыбнулась. Я выдохнул и вырубился.